Глава 4. Та же слепящая вспышка перенесла Сонга в третье место. На этот раз он оказался, и это невероятно, в настоящем городе. Повсюду, куда ни кинь взгляд, он видел людей. Вот только это были лишь их призрачные фигуры, наподобие мастера, что научил его навыку в прошлом мире. У некоторых можно было четко разглядеть лица с мельчайшими деталями на них в виде родинок или шрамов, тогда как у других вместо четких черт лишь серая пелена. Она делала их похожими на Ину, теней демонов, и немного нервировала Сонга. Впрочем, он быстро сумел взять себя в руки. Город чем-то отдаленно напоминал темную звезду, хотя архитектура окружающих домов отличалась от него достаточно сильно. В городе темной звезды преобладали двух- и трехэтажные дома и лавки, а здесь по большей части он видел ровные ряды трехэтажных одинаковых строений. Зато широкие улицы, палатки лавочников, вдоль них и нескончаемый поток людей были теми же. На его взгляд, все большие человеческие города должны были выглядеть именно так, с суетой и толкотней многочисленного проживающего там люда. Уже прошла целая минута, а бестелесный голос молчал, не желая вводить Сонга в курс дела. Возможно, так и задумано. Он мысленно пожал плечами, идя по улице дальше. Осматриваясь, Сонг заметил, как один из лавочников поблизости увлеченно рассказывал что-то блеклой фигуре молодой девушки, при этом красочно жестикулируя и кривя лицо. Заинтересовавшись и подойдя ближе, он попытался подслушать их разговор, но не услышал ни слова. Только сейчас до него дошла та странность, что смущало с самого начала. Этот город был нем. Неслышные крики зазывал, ругань лавочников, шум толпы. Только шелест ветра где-то в вышине давал знать, что в этом мире еще оставалось место звукам. Помотав головой, Сонг вновь обратил внимание на девушку и лавочника. И если торговец своим видом у него не вызывал никаких вопросов, то девушка сразу показалась молодому человеку странно знакомой. Протянув руку, он попытался коснуться ее щеки, но рука, не повстречав препятствия, прошла сквозь нее. Это иллюзия или что-то иное? И все же, где он ее видел? Сонг изо всех сил пытался вспомнить, где они могли встречаться, но в голове была лишь пустота. Тем временем девушка, закончив о чем-то говорить с лавочником, направилась дальше. Последовав за ней, он то и дело всматривался в лица проходящих мимо людей. Постепенно подозрения Сонга усилились. Пока они шли, он еще несколько раз заметил лица знакомых. Правда, вспомнить, откуда он их знает, парень так и не смог. «Это люди из моего прошлого?» – вслух озвучил он свои догадки. Тем временем девушка со знакомым Сонгу лицом зашла в одну из множества лавок, расположенных вдоль всей улицы. Проследовав за ней, он очутился в темном помещении. После яркого дня снаружи темнота лавки ослепила Сонга. На несколько секунд он перестал что-то видеть. Когда зрение вернулось и он начал различать предметы внутри, девушка куда-то пропала из его поля зрения. Эта лавка, судя по всему, продавала когда-то ткани. Сейчас здесь были только пустые валики, на которых располагались рулоны ткани. Множество полок с пустыми валиками создавали настоящий лабиринт. Где-то впереди Сонг заметил движение и направился в ту сторону, не забывая осматриваться по сторонам. Здесь царила странная чистота для заброшенного места, отсутствовал даже намек на пыль или паутину. Стерильность окружения вызывала подозрения. Складывалось ощущение, что здесь никогда не было людей, лишь эти призраки. Пройдя вглубь, там, где располагался прилавок лавочника,